О, Господи, беспечное видение! Кто бы ты ни был, я согласна спать вечно. Когда проводница подошла к Дарье, чтобы разбудить перед Энском, она секунду помедлила. На раскрасневшемся от температуры Дашином лице было такое дивное выражение безмятежности. «Папа? О, кто к нам приехал! Ты же болеешь!» «По-моему, болеешь ты!» Дара потянулась к бутылке, стоящей на столе, но отец перехватил ее руку. «Моя мать умерла», — напомнил он. «Но это же не повод, так?» «А что тогда повод?» «Ничего не повод», — буркнула Дара. Она давно не видела отца в таком состоянии. Язык заплетается, рубашка измята, глаза мутные. Бутылка была только-только начата. «Помянешь бабушку?» Дара с тоской подумала о том, что если откажется, он выпьет все сам. А затем о том, что она вот уже 5 дней глушит антибиотики. «Какой там?» «Давай. Пусть все катится к чертям, когда тебе после таких снов подсовывают такую дрянную реальность. Где Оля?» «Оля!» Пьяно захихикал отец. «А тебе она зачем? Тебе, Оля, совсем ни к чему!» «А тебе?» Дара смотрела в упор. «О, это длинный разговор, дочка!» Он поднес свой стакан к ее стакану. «Давай выпьем сначала!» Дара пила и морщилась. Отец развеселился. Он взял ее за руку, поцеловал. «Да чего ж я люблю тебя?» «Да чего же я не люблю, когда ты столько пьешь?» «Но ведь у меня горе!» «Да?» — протянула Дара. «Да!» — удивленно сказал Марк. «У меня мать умерла!» А потом прибавил, глубоко задумавшись. «У меня все умерли!» «Но я-то пока еще жива!» Дарье стало безумно жаль его, его и себя тоже. У нее, в конце концов, тоже все умерли. Кстати, почему он говорит во множественном числе? Мысли Дары стали путаться от выпитого. Может, брат тоже умер? Это он имеет в виду? Нужно спросить. Может быть, именно сейчас подходящий момент, только чуть-чуть, набраться еще храбрости. «Папа, еще? Давай!» Они выпили еще. «Так где Оля?» «Оля!» — закричал отец. Кто-то спускался вниз по лестнице. «О, Даша приехала!» «Привет!» Она была спокойна и уверена в себе. Дара почувствовала себя гостьей в бабкином доме. Ольга несла в руках серебряный бабкин чайник. «Чайку не желаете?» «Не желаем!» — махнул рукой Марк. «Мы желаем выпить за то, чтобы душа моей матери...» «Дар, давай еще!» Дара посмотрела на Ольгу. Та, подняв брови, с улыбкой наблюдала за ней. «Давай!» «А, наплевать на все! Пусть наблюдает!» Марк разлил водку в 3 стопки. Одну протянул Ольге, она взяла, пригубила и поставила на стол. Отец с Дарой выпили. «Значит так, ты не участвуешь», — сказал ей Марк. «Мы таких с собой не берем. Правда, Дара?» «Вверх таких не берут!» Он ударил кулаком по столу. Закружилась в воздухе крышечка от сахарницы. «Ой!» — отец вжал голову в плечи. Ольга поймала крышку, убрала со стола, засмеялась. «Дара, я тебе хотел рассказать об одной странной вещи. Мы ведь как все живем, не оглядываясь, не раздумывая?» «Ну уж и все!» «Ты не перебивай, ты послушай, ты тоже не оглядываешься. Я даже знаю, на что именно ты так упорно